Детский сад. Конечно, я грущу, что ты уходишь в садик. Ведь я проведу целый день в одиночестве и тишине. Детский сад — это облегчение для одних родителей и головная боль для других. Надо ли отдавать? Или это нанесет непоправимый вред психике ребенка? А если надо, то когда? В частный или в государственный? Вот видите, ребенок в сад еще не пошел, а уже столько вопросов. То ли дело раньше, в 50-х, 60-х годах. Посидел с ребенком 2 месяца после родов, а потом вперед, на завод, трудиться. Иначе статья за тунеядство и испорченная жизнь. Ребенка в ясли, а лучше в 5-дневку, и голова не болит. Ведь выбора просто нет. Сейчас выбор есть. Выбор – это всегда ответственность для тех, кто его совершает. А где ответственность, там опасения, неуверенность, головная боль. Это я не просто так говорю, а для того, чтобы вы понимали, переживать по поводу сада нормально. Все-таки не носки выбираете, а место, где вашему ребенку находиться зачастую больше, чем с вами. Надо ли вообще отдавать ребенка в сад? Это как с прививками. Каждая семья решает для себя сама, исходя из своих представлений о добре и зле. Те родители, для которых сад был детской травмой, у которых плохие воспоминания, не склонны вести своих детей в сад. А те, кто садик любил и помнит, как там вкусно кормили, как классно дружили, я, например, детей в сад отдавать не боятся. Своей загруженности и усталости. Иногда маме надо выйти на работу или просто отдохнуть. Имеет право. Особенности конкретного ребенка. Готов ли он психологически и физиологически? Невролог, педиатр и психолог помогут определить, садовский ваш ребенок или нет. Несадовские дети встречаются редко, 2-5% случаев. Главное, если у вас есть большие сомнения, страхи, если в сад через полгода, а вы уже нервничаете, то отдавать ребенка в сад не надо. Почему? Потому что самое главное для малыша, чтобы его значимый взрослый, его родитель, был уверен и спокоен. Он вверяет жизнь и здоровье ребенка в руки тех людей, которым доверяет. Если вы не доверяете этим злым воспиталкам, как вы будете оставлять с ними вашего ангела? Ребенок быстро считает ваше беспокойство и начнет еще сильнее беспокоиться сам. Представьте, как страшно, если вы едете в такси, и вдруг водитель, который в данный момент за рулем, начинает сильно нервничать, плакать, дергаться. Да ужас. То же самое делают родители, которые ведут ребенка в сад, не доверяя воспитателям. Комментарий подписчицы. Я очень не любила детский сад, начиная с еды, от которой меня могло вырвать в тарелку, и заканчивая воспитателями, в лучшем случае просто безразличными и безинициативными, а в худшем — злыми и агрессивными. Хотя я была спокойным, послушным ребенком. Я многое не ем до сих пор. Супы, котлеты, например. В сентябре отдаю старшего сына в сад. К сентябрю ему будет 3 года 4 месяца. Я переживаю жутко. В сад идем обычный, государственный, без рекомендаций. Про воспитателей ничего не знаю. Что делать? Я хочу купить ребенку часы или что-то подобное с диктофоном, чтобы понимать, что там вообще происходит. Это нормально? Или я сумасшедшая? Ребенок домашний, деток других любит, но к чужим взрослым не очень охотно идет. Уходим к логопеду, к преподавателю относится хорошо, но она искала к нему индивидуальный подход. В саду ведь 20 и больше детей, и уж точно не будут искать подход к каждому ребенку. Сын закрывается, если есть какая-то проблема. Лежали с ним однажды в больнице, и после этого ни на какие вопросы о больнице не отвечает и ничего про нее не рассказывает, как будто и не было больницы в его жизни. Вот так и про сад я боюсь, что если попадутся плохие воспитатели, то он об этом и не расскажет совсем, а будет страдать. Плюс по еде переживаю. Он в этом смысле жуткий консерватор, и порой, чтобы он попробовал новое, даже супервкусное блюдо или фрукт, надо первый кусочек чуть ли не запихнуть ему в рот, чтобы распробовал, потому что сам он ни в какую не будет пробовать. В общем, в сад через полгода, а я уже плохо сплю. А теперь, уважаемые знатоки, внимание! Вопрос. Как будет ходить в сад ребенок этой девушки? Тяжелая ли адаптация у него будет? Какие отношения у нее будут с воспитателями, если она сразу приведет ребенка в группу с подслушивающим устройством? Доверительные? Добрые? А если у мамы недоверительные отношения с воспитателями, то как это может отражаться на отношении воспитателей к ребенку? Вангую. Будет так. Мама паникует. Ребенок видит мамин страх и начинает бояться сам. От тяжелых эмоций ребенок начинает часто болеть, сложно проходить адаптацию к саду. Мама нервничает еще больше. Вот так и знала, что не надо вести в сад, не вылезаем из болезни. Это все воспитатели слишком сильно проветривают, не следят за родителями, которые приводят больных детей. Шапку тонкую надели мы ему на прогулку. Так и знала, что нельзя им доверять. Ребенок начинает болеть еще чаще, чтобы не ходить в сад. Ведь он видит, чувствует, понимает. Маме это не нравится. А любящий ребенок не хочет расстраивать маму. Мама ссорится с воспитателями и другими родителями. Собирает ребенка из этой обители зла. Тут не надо быть победителем битвы экстрасенсов, чтобы предсказать ситуацию с точностью до 80-90%. Комментарий подписчицы. Мой личный опыт сада негативный. Были третирования и психологическое насилие со стороны одного воспитателя. Когда ребенок пошел в детский сад, весь первый учебный год я боролась со своими страхами и гиперопекой. Из-за моих шатаний мы с сыном болели каждый месяц. Потом ко мне пришло осознание, и я стала работать над собой. Сын сразу адаптировался, теперь в саду ему очень нравится. И болеть мы перестали. Запомните. Вести ребенка в садик стоит только в том случае, если вы максимально спокойны. Если вы уверены, в саду работают нормальные люди, которые сами заинтересованы в том, чтобы с вашим ребенком было все в порядке. Они доброжелательны и профессиональны. Если будет угроза жизни и здоровью ребенка, они приложат все усилия, чтобы этого не допустить, ведь они отвечают за него головой. Поверьте, в большинстве случаев так оно и есть. Из плюсов сада, кроме времени на себя, я выделяю то, что там ребенок учится взаимодействовать с другими детьми без контроля со стороны взрослых. Вы возразите, что вместо сада можно ходить на кружки, в развивающие группы. Да, это тоже социализация, но она проходит под присмотром. В этих ситуациях родители находятся рядом с ребенком, либо дети занимаются под контролем педагога. Садик – это возможность выстраивать самостоятельные отношения, например, в конфликте с другими детьми. То есть не столько социализация, сколько навык самостоятельности в принятии решений. В каком возрасте лучше отдавать ребенка в садик? У психологов нет единого мнения, в каком именно возрасте лучше всего это делать. Вот какие есть точки зрения. До 2,5 или после 3,5 лет, чтобы поход в сад не пришелся на кризис 3 лет. Кризис 3 лет – это во многом кризис отделения от родителей. Ребенок начинает осознавать, что он – отдельная личность. Но на самом деле он все еще очень привязан к родителям. Это противоречие мучает его и является причиной дурацких истерик типа «Мама, очисть мне банан!» «Малыш, ты же умеешь сам!» «Нет, ты!» Мама открывает банан и дает ребенку. «Зачем ты открыла банан? Я хотел сам!» И рев на полчаса. Знакомо? Если в период, когда ребенка так штормит, отдать его в сад, кризис может затянуться. Тогда, когда ребенок активно интересуется сверстниками. Заметьте, именно сверстниками, а не старшими детьми. Увлеченно играет с ними без участия взрослых, а это раньше 3 лет происходит крайне редко. Все ведь слышали, надо отдать в сад для социализации. Но фокус в том, что социализация раньше 3 лет – понятие не совсем уместное. Редко детей до 3 лет искренне интересуют другие дети. Обычно они играют рядом, но не вместе. Поход в сад не должен совпадать с рождением следующего ребенка, переездом, разводом, смертью близкого ребенку человека. Минимум 4 месяца разницы, а лучше больше. Как я говорила ранее, один стресс на один период времени. Не только чтобы не перегружать нервную систему ребенка, но и для того, чтобы в случае сложностей начал писаться, драться, заикаться и так далее. Понимать, это из-за садика или из-за переезда, к примеру. Смело можно отдавать ребенка в сад тогда, когда мама реально не может заниматься ребенком. Даже если ему год. Если маме надо кормить семью, если других вариантов нет, ребенок считывает это и легко адаптируется. Легче, чем когда мама отдает ребенка в сад, чтобы по салонам красоты ходить, грубо говоря. А может быть, мама эмоционально, физически, морально истощена. Да, ей не надо кормить семью. Но если она находится в объективно плохом состоянии, если от сидения дома с ребенком уже ненавидит себя, ребенка и весь мир, лучше отдать в сад и решить сначала свои проблемы. Возраст ребенка тут не важен. Важно ваше эмоциональное состояние. И самый главный вопрос. Как детский сад влияет на привязанность? Многие считают, что детский сад и здоровая привязанность несовместимы. Это миф. Не делайте из детского сада какого-то монстра. Это не ужас-ужас, а обычная практика во многих странах мира. В США и Европе детей часто в 6 месяцев в ясли отдают, там нет никакого трехлетнего декрета. Так что, можно сказать, нам еще очень повезло. Я изучала теорию привязанности и могу с уверенностью сказать. Привязанность – это не про ваше физическое тело, не про то, находится ли мама физически неразрывно рядом с ребенком, забивая на свои желания, мечты и интересы. Привязанность – это значит быть в эмоциональной связи, чтобы ребенок чувствовал, как его любят, знал, что его принимают любым, что у него есть тыл, есть спокойный, уверенный в себе взрослый. Но как же мама может быть спокойна и уверена в себе, если она света белого не видит? Часто мамы сидят дома с ребенком несколько лет, от усталости раздражаются, орут, срываются, лупят, но продолжают сидеть, ведь в умных книжках написано «не нарушайте привязанность». А она уже давно нарушена ее хронической усталостью и депрессией. Главное не то, как ребенок чувствует себя в саду, а то, как он чувствует себя дома. Если дома он получает любовь, заботу, понимание, то у него есть внутренний ресурс, чтобы пережить короткие расставания с родителем.